Глава 13. Южный блокпост на брошенном заводе, где обосновались с незапамятных времен наемники, нес вахту исправно. Грешника пасли, притом давно. Наблюдатель с вышки засек его еще метров за 300, затем передал его ребятам непосредственно на блокпост. Впрочем, бывший лейтенант и не планировал скрываться, как-никак он все еще состоял в синдикате. Шел себе потихоньку, напевал под нос похабные частушки, зыркал по сторонам, сверяясь со своим дорогущим детектором на предмет аномальной дряни. На блокпосту дежурили трое. Старшего из братков он сразу признал по сутулой худой фигуре. Остальные составляли молодняк. Подойдя поближе, Грех закинул на плечо Зигзау Р-550 швейцарской сборки и поднял руку вверх. «Хип-хоп, колхозники!» – поприветствовал он охрану, в частности высокого детину с банданой на голове, одетого, как и сотоварищи, в вышедший из моды американский камуфляж ACU. Окупат в народе. И легкий кевларовый броник. Поверх его Зольдат надел стандартную американскую разгрузку. Дополняли прикид обычные берцементы. «Вай-вай, сам грешник к нам пожаловал», — ухмыльнулся детина в бандане. «Ну что, Хантер, проверил добро, все цело?» — добавил старший блокпоста и заржал. Вместе с ним в голосину загоготали другие бойцы. Громко и обидно. «Сколько тебя знаю, Раст, вечно ты хохмишь. Правда, шутки плоские у тебя. Борода длиннющая. Ничего нового», — отмахнулся подошедший, вытаскивая из пачки сигарету и закуривая. «Хе, без обид, амиго. Собака лает, караван идет», — ответил Раст с неизменной хохмой на лице. «Такая же фигня», — сказал наемник, закуривая. «Что за пассажир с утра тебе на хвост сел?» — поинтересовался как бы невзначай Раст с серьезным выражением лица. «Обратно один топаешь. Потерял товарища по дороге?» Лейтенант выпустил клубы дыма в глаза знакомому, с которым не единожды пересекался по нелегкой и опасной службе. «Много будешь знать, плохо будешь спать. А по-серьезному, должничок один. Дела решали на пустыре. А у тебя чего, норм?» «Одно дерьмо. Платят мало, контракты лажа. Хорошо еще, что бумажки заполнять не нужно. Прям бросай все и иди с быдлом арты собирай. Да западло». «Ну да. Слушай, отойдем?» «Ок». Вдвоем подельники отошли за строительный вагончик, служивший им кухней, спальней и много чем еще. Убедившись в отсутствии ушей, грешник тихо спросил у охранника: «Раст, что в лагере слышно? Например, обо мне?» «Хм, дай подумать. Слухи ходят, будто неприкаянный грешник с катушек съехал. Марает репутацию синдиката, выполняет контракты конкурентов, да и продался серым». «Продался? Ох, суки». «Ага, говорят, ты инфу сливаешь за деньги, подставляя таким образом организацию. Выхлопа с тебя нет, проблемы создаешь, дебоширишь, всего и не перечислить. Многие недовольны. Кто обиды старые вспомнил, кто твой характер неуступчивый. Взять хотя бы вчерашний день. Правда, что ты собираешься исполнить последний контракт и свалить из зоны?» «Дело твое, конечно, но отцы-командиры пришли в бешенство. Узнали, что ты с барменом мутил движение без благословения. Сам понимаешь, большие бабки рождают огромные проблемы». Лейтенант Синих выбросил окурок. «Столько лет в синдикате, почем зря. А боссам золота мало». Подельник кивнул. «Время такое. Конкуренция выросла. На пятки военщина наступает. Хотят вытеснить нас с прибыльного места. Еще и серые стучатся. Вот и грызутся за каждый потраченный доллар. Считают центы, а людей в грош не ставят. Ты свалил из системы. Вместо нормальных пацанов набрали долбозвонов, которые только и умеют палить да кулаками махать. Головой не хотят думать. На приборы надеются. Ха, в центральной зоне. Я сам свалил в караулку, где поспокойнее. Доверять жизнь абы кому я не хочу. Доказывать политику партии тем более. Не та натура. Это я к чему веду? Вали грех отсюда, пока не поздно. Время есть, бабки, шмотки, шпалеры тоже. Сдернешь сейчас, никто и не почешет попы. Иначе найдут бэнг-бэнг в центр масс, и ты в дамках. Только посмертно. А оно тебе надо? Лучше сдохнуть на большой земле от цирроза печени, чем с внушительным счетом здесь. Это не вариант, брат. Никогда я не давал заднюю. Пусть шлют киллеров, подожду. Всех не завалишь, грех. Покачал головой Раст. Жизнь одна, и та трудна. Но мозги тебе парить не стану, ты упрямая сволочь. Да. Я пойду уже, спину береги. Ага, бывай. Они пожали друг другу руки, на том и разошлись. А грешнику было над чем поразмыслить. Если информация правильная, то его жизнь продлится недолго. Начальники не любят откладывать дела в долгий ящик, предпочитая быстро решать проблему. Наймут через третьих лиц убийц, из бывших долговцев, например, посулят огромную сумму и чики-чики, нет больше грешника. И опыт не поможет, если он не внесет авторские изменения в первоначальный план. Размышлял он и о природе ненависти отцов к собственной персоне. Да, он ушел из системы, но синдикат не предавал. Зачем ему это? Друзья, связи, хорошая выпивка и пустить все под откос? Не, это не по-мужски. Он действительно работал по заказам серых, но и то от безделья. Пить днями не просыхая он не мог. А вот что не поделился заработком, это не зря. Серые платили немного, на еду и на бухло хватало. Нести $1000 хозяевам означало подтереться гордостью. Насколько нужно стать мелочным, чтобы контролировать каждую сотню баксов, учитывая, сколько работы выполнил его отряд? Маловато, раз они вспоминают левые заказы. Вывод сделан. Его хотят списать, чтобы не портить репутацию. Боятся, как бы грешник не выпустил потроха обидчикам высокого полета. Думал грех и о завещании фаната. Сомнения пока превалировали над целесообразностью. Может плюнуть на опасность, выгрести схрон и свалить нахрен по совету друга. Так проще всего и дешевле. Но как тогда быть с мечтой ценой в 30 миллионов? Неужели не достоин таких денег? Нет, он воспользуется любым шансом вырваться из этого болота. А когда есть... Точно, карта. Он о ней совсем забыл. Сильвер лепетал о какой-то карте в столе. Если она та самая и старый пройдоха не одурачил, то шансы повлиять на чванливого бармена и договориться с ним о задании автоматически вырастали. Мимо него проходили вооруженные люди. Много новых лиц. В основном члены синдиката, который он не так давно покинул. Точнее говоря, одно из наиболее боеспособных подразделений в составе ЧВК «Милитари», выполнявших сложные миссии. Только люди синих имели право передвигаться по территории завода с заряженным оружием. Впрочем, запрещалось бродить с боезапасом в магазинах из соображений безопасности по части территорий, примыкавших к бару. Нарушение правил строго каралось вплоть до смертной казни. Этот закон распространялся и на него, но грешник забивал большой и толстый болт. Его все еще побаивались и тихо ненавидели. Хотя бы за то, что считался отморозком, надирал носы новоявленным героем и беспредельщиком, ставя на место первых и осаживая вторых. Но проще пожаловаться вышестоящим силам, чем смириться и сделать вывод, а за что меня, мудака, потрепал нахальный грешник. Что ж так погано стало? По всей планете кризисы, экономические, финансовые, политические, кругом хаос и перевороты, долларовые ассигнования на вооружение растут, набирает ход холодная война 2.0. Определенно нормальный мир сошел с рельсов и покатился в пропасть всеобщего зла. Люди помешались на деньгах, и зона тому не исключение. Далеко ходить не нужно, взять хотя бы наемников. Синдикат покойного волкодава вышел из игры. Мужество, достоинство, братство – эти громкие и весомые слова можно выбросить на помойку человеческой памяти. Синие утратили перечисленные качества, став типичной компанией, где правят балом топ-менеджеры. фирмой, которую заботят зарабатывание денег. Неважно на чем. Главное, чтобы банкноты шелестели. Сегодня синдикат сопровождал экспедицию, завтра ее и уничтожал. До сих пор покрыта мраком история с группой Павлова. Наиболее осведомленные ребята шептали крамольные слухи о ликвидации ученых одним из отрядов «Синих». Дескать, выполняли контракт. Ага. Контракт же – незыблемая священная корова. И они говорят о престиже? Репутация группировки давно уничтожена тупоголовыми управленцами, за плечами которых числятся военные преступления на Ближнем Востоке и в Африке. И теперь советники всех мастей, читай убийцы, окопались в зоне, превратив одну из самых закрытых группировок «Синих» в орду головорезов, чьи жизни ценятся не дороже автомата Калашникова. Строгой дисциплины не осталось и в помине. Уже то, что на территории находились отделения трех ЧВК, вносило путаницу и разлад в слаженное управление кодлой. Настоящих универсалов, кто знает зону и обладает аналитическим мышлением, практически не осталось. Отцы посчитали, что проще нанять проводников, чем самим лазить по аномальным полям. Многие спецы уходили к серым, где костяк составляли влиятельные бойцы из бывших бандитов. Предлагали и ему, но он отказался, посетовав, что верен синдикату. Зато синдикату на него похрену. Незаменимых нет, а система работала без сбоев. Вот и вход в бар. Грешник поздоровался с валетом, что стоял на калитке. Постовой по привычке проверил наемника на предмет патронов в оружии. Убедившись, что все чисто, он махнул рукой. «Не лучшее время выбрал. Тесно сегодня в баре», – сказал вечно хмурый часовой. Грешник не ответил ему. Повар всегда немного завидовал Валу, особенно в том, насколько мастерски разруливал начальник текущие вопросы. Изворотливый старик использовал любые методы, и его усилия приносили гарантированный результат. Вот и сейчас он вручил двум типам по конверту, пожелав доброго пути. Проходимцы скалили гнилые зубы и выглядели счастливыми. Они обещали зайти вскоре. Вал довольно потирал руки, предвкушая хорошую сделку в будущем. «Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы», – придерживался торговец еврейской мудрости. Святая правда. К насилию старик прибегал в исключительных случаях. Чаще всего он платил, и не только мелким сошкам, но и рыбам покрупнее. Раз в два месяца повар самолично относил пакет с наличностью управленцу в синдикате, передавая большой и пламенный привет соседям за охрану из дружеских побуждений. Отчасти поэтому Вал так долго и успешно оставался на плаву в компании с отъявленными негодяями и прочим сбродом. Платил торгаш часто, отнюдь не из-за страха попасть под пресс или привлечь на свою сторону побольше преданных людей. Нет. Он извлекал свои выгоды. Информацию перепродавал подороже, через третьих лиц избавлялся от неугодных людей, обзаводился связями на разных уровнях в различных группировках. Его уважали даже военные, что поставляли ему по блату через кордоны грузовики с провизией и снаряжением. А дружба с наемниками позволяла ему без риска заниматься своим многоходовым бизнесом, не опасаясь за жизнь и потерю дохода. Вот такой человек, мистер Вал. Не то чтобы повар относился к нему по-дружески, но наряду с валетом и дикобразом он гармонично вписывался в команду из своих. Помимо должности помощника бармена, через него проходил ряд сделок. Одноглазый, в прошлом посредственный охотник, стал для Вала всевидящим оком бара и его ушами. Через видеокамеры и спрятанные микрофоны помощник наблюдал за ситуацией в помещении, отслеживал действия каждого посетителя, на всякий пожарный. Порой это приносило ощутимые дивиденды и помогало избежать ненужных неприятностей. «Жена Вала» – так иногда называли местные зубоскалы лысого калеку – за то, что находился рядом с хитроватым боссом. Повар относился к своей роли философски. Он не видел в ней ничего сверхъестественного. Реальность жизни сурова, и не имея рядом с собой надежного, как скала, товарища, легко можно свихнуться от обстоятельств и хитросплетений судьбы. «Вася, замени-ка меня», – прервал его рассуждение Вал. Повар вздрогнул от неожиданного обращения по имени и уронил большой кухонный нож на деревянный пол. Босс редко называл его по имени и, как правило, в непростое время. «Случилось что?» – повар вытер руки грязным полотенцем. Вал выглядел встревоженным и явно нервничал. «Пустяки», – пробормотал бармен. «Отойду на полчаса. Не волнуйся, скоро вернусь». «Хорошо». Старик исчез внутри своих владений, оставив его одного с горой мяса и многочисленными вопросами. Что же так взволновало босса, который до этого момента пребывал в добром настроении? Неужели из-за вчерашнего инцидента? Если так, то все печально. Сложившаяся ситуация повару не понравилась. Покойник-фанат внес в будние дни суматоху и тревогу. Мутное дело, много геморроя. Ввязываться в него являлось сродни самоубийству. Во-первых, в баре кругом находились осведомители, которые с утра вынюхивали детали смерти фаната. Во-вторых, его пугало непредсказуемое развитие событий чересчур опасного предприятия. А в-третьих, космические бабки стояли на кону. Легко ошибиться и потерять многое, включая жизнь. На месте Вала он отказался бы от опасной игры. Все так хорошо шло ровно до вчерашнего вечера. За стойкой замаячило тело. «Люди, тут кто есть?» Повар с ножом в руке вернулся на рабочее место. «Чего тебе?» – грубо спросил он уговорившего. «Да мне поесть, и кофе два. Мне и напарнику», – сказал человек за стойкой. Повар бегло осмотрел незнакомца и заодно его кореша, больно похожего на младшего брата. Этих ребят он видел лишь однажды, полтора года назад. Странно, что запомнил их. «Родственники, что ли?» – подумал одноглазый. «Стейки сегодня и макароны. Гони бабло, и будет тебе счастье». «Окей», – тип полез в карман за деньгами. Бросив на прилавок купюру, он заодно сунул под нос и фотографию. «Слушай, я ищу этого человека. Не встречал такого? Если да, то скажи, я заплачу». Повар с сомнением посмотрел на фото, покачал головой. Человека на снимке он не видел, по крайней мере, за текущий месяц. Да и сдавать за деньги кого-либо он не собирался, тем более этим двоим. «Нет, не видел», – сказал он и отвернулся, пресекая все дальнейшие попытки чужака завязать беседу на щепетильную тему. Обычно повар не встревал в дела Вала, только если сам босс не велел. В этот раз он решил вмешаться. Начальник придет в ярость за самоуправство. Скажет, что всяк сверчок знает свой шесток. Однако сегодня выдался исключительный случай. Помощник желал выяснить, куда босс так срочно заторопился. По внутренней связи он связался с одним из охранников. «Валет, зайди-ка ко мне срочно». Человек Вала пришел незамедлительно. Вопросы задавать не стал, как-никак помощник бармена, доверенное лицо. «Ну?» «Узнай, куда папаша направился. Только не попадайся на глаза ему. Влетит нам обоим». «Понял». Валет повесил ружье за спину и исчез. Одноглазый подумал, что не к добру это. Его поимели. И довольно жестко. Вал пришел в ярость, едва прочитал поток сообщений от агентов из разных структур и организаций, которым на протяжении многих лет щедро платил. Еще с утра он отослал запросы к Воле и Серым с просьбой пробить сведения о деятельности покойного фаната. Попросив помощи, Вал выставил себя полным дураком, не владеющим всей информацией. Теперь Серые наверняка заявятся с претензией, попытаются дело забрать себе, а его оставят с носом. Покойный дурак работал на них. Идти с головорезами из блатных на конфликт Вал не торопился. Договариваться на их условиях тоже. Складывалось патовое положение, влиять на которое он не мог. Не зря мистера Вала попросили не предпринимать никаких серьезных действий до появления в баре их человека. В его, блин, баре! Теперь жди с моря погоды и гадай, что предпринять потом. Впрочем, у него по-прежнему оставались пробелы насчет хабара-мертвяка. Он предполагал, что с ними можно договориться, и честно разделить риски, расходы и остальную песню. Или попросту отказаться от безумной затеи с заоблачным гонораром. Неясно обстояла ситуация и с контактом Воли. Информатор сообщил, что фанат общался с одним бывшим свободовцем. Якобы тот рассказал ему душещипательную историю, связанную с Севером и возможностью срубить шальные деньги на безбедную старость. Даже предлагал работу, но анархист вежливо послал сталкера подальше. Оно и понятно, кто поверит пьяному балаболу с репутацией сказочника. Случайно или нет, но этот боец направлялся сюда, в бар. Не один, конечно, в составе автомобильной колонны, замеченной на подступах лагеря группировки «Честь». Зачем Воля отправила конвой к бару? Очень странно. Связано ли это с демаршем серых, чей контакт вежливо попросили сидеть на жопе ровно? Налицо заговор за спиной. И это еще цветочки. Ягодки появились с той стороны, откуда Вал ждал меньше всего подвоха. Птичка напела дрянные вести от синдиката наемников. 10 минут назад их человек через дикобраза вежливо назначил встречу с господином М, главарем наймов. Как передал Дик, в интересах и притом срочно. Это выглядело неуважительно по отношению к давнему союзнику. До сегодняшнего дня Вал считал лидера синдиката деловым партнером. Он жестоко ошибся. Когда на кону солидные бабки, вчерашние друзья становятся жадными ублюдками, готовыми за выигрыш поиметь тебя и вытереть ноги о равноправии и давние соглашения. Какие договоренности, когда его как шлюху вызывают на ковер, чтобы навязать условия или поставить перед фактом? Еще и в ультимативной форме. Никакой чести и достоинства. И этому человеку он исправно платил, отдавая 10-ю часть заработка? Только из-за лояльности? Подленько. Почуял выгоду мерзавец. Захотел пощипать чужие карманы, зная, что Вал под колпаком и не дернется. В этом он прав. Вал не пойдет против господина М и синдиката. Ни в прошлом, ни сейчас. Он зависим от братства и пойдет на любые условия в попытке выбить для себя долю и сохранить статус-кво. Даже в ущерб собственным принципам. Да, его нагнули и поимели впервые за столько лет. Вал сдал пост повару и через черный ход вышел на задний двор. Его поджидал охранник. «Босс, тебя проводить?» – спросил дикобраз, жуя жвачку. «Я тебе что, малолетка, чтобы меня провожать? Стой здесь и без моего ведома не дергайся, а я прогуляюсь». «Ага». «Ага-ага», – передразнил того Вал. «И выплюнь изо рта эту резинку. Бесит». «Ага». Бармен грозно зыркнул и покачал головой. «Где только набирают таких дураков?» Его ждали. Парочка ребят, огромных и тупых качков с новенькими скар, закамуфлированных под пересеченную местность, в цивильной, только со склада, модной униформе «Атакс» с бронекостюмами НАТО. «Настоящую зону и не нюхали», – подумал с пренебрежением Вал. Выстроившись цепочкой с Валом посередине, они медленно зашагали по заводской территории, огромной и пустынной, на первый взгляд. Уже было опасно бродить среди аномалий, нагромождений брошенной сгоревшей техники и недостроенных ангаров, испещренных выбоинами и подпалинами. Когда-то в развалинах держали оборону люди мифического волкодава. И что интересно, отстреливались от своих собратьев. Через 10 минут он был на месте. База наемников располагалась в трехэтажном здании, где раньше находились административные помещения завода. Теперь их обустроили под казармы. На третьем этаже в конце коридора теснились кабинеты господина М и помощников меньшего ранга. Сопровождавшие Валы охранники сдали гостя патрулю, дежурившему возле металлической двери, что вела в паучье гнездо группировки. Обыскивать его не стали, как-никак Вала знали все. Хоть и на том спасибо. Дальше он пошел сам, поднимаясь по лестнице на третий этаж, мимо немногочисленных часовых, оберегавших работодателя похлеще охраны министра. Без обысков не обошлось. Непосредственно у входа к господину М его тщательно облапали. Бармен едва сдерживал негодование, позволяя себя трогать недомерком. Он понимал, что охрана выполняла инструкции. «Можете проходить, мистер», – с заметным акцентом сказал часовой и отступил в сторону, освобождая место. Вал толкнул со скрипом дверь и шагнул вовнутрь. Свет в комнате не горел, несмотря на раннее утро и мрак. Под забитым жестью окном в полутени за столом сидел господин М., лидер синдиката и целой армии опытных солдат, привычных рисковать за валюту. «Спасибо, что пришли», – хриплым голосом заговорил главный. «Присаживайтесь». Кивнул он на кожаное кресло напротив него. Вал по-хозяйски плюхнулся в удобную, далеко не новую мебель. Сколько себя помнил, господин М. всегда отличался изысканными манерами, больше присущими для какого-нибудь заштатного пижона, чем для главаря отъявленных негодяев. Модная стрижка, статусность вроде дорогих часов на руке и именного глока с гравировкой. Господин М. оправдывал репутацию мажора, вылизанного и гладко выбритого. На нем и камуфляж сидел пафосно. Но внешний вид был обманчив. Под маской Дэнди скрывался жестокий и циничный человек, на чьей совести висели сотни трупов. «Хотите выпить?» – предложил гостю наемник. «Любите ямайский ром?» «Я не очень. Сладкий чересчур. Приторный. Попробуйте». Вал не стал отказываться от угощения и залпом выпил полстакана алкогольного напитка. «Да, ром был хорош. И зачем я понадобился?» «Не волнуйтесь, скоро узнаете. Ну, как напиток? По душе?» «Чувствуете вкус карамели на губах с примесью ванили и фруктов?» «Этот сорт выдержан в течение 10 лет. Вот почему у него такой насыщенный и многогранный вкус». «К чему этот трёп?» Начало разговора Валу не понравилось. Господин М. всегда начинал издалека. Он обожал пудрить речами мозги собеседникам, прежде чем отдать приказ перерезать глотку. «К тому, что есть тип людей, как этот Ром, со сложным, нетипичным характером и непредсказуемым поведением. Их тяжело понять, но с ними интересно. Таких людей или боготворят, или избавляются от них. Они опасны». «Намекаешь на меня?» – перебил его Вал. Босс синдиката поднял палец и помахал им. «Ну, почти. Вы ведете большой бизнес за моей спиной. Мне сообщили некоторые детали, и я поражен вашей хваткой. До сегодняшнего момента я соблюдал политику невмешательства. Все-таки мы компаньоны. Увы, эта партия меняет расклад. Я вынужден вмешаться. Времена тяжелые, сами знаете. Конечно, вы можете отказаться от рискованного мероприятия. Но если затеяли ввязаться в авантюру, тогда вам придется с нами сотрудничать. Мои требования очень простые. Синдикат обеспечит безопасность на финальном этапе. Взамен я возьму половину от выручки. И это не обсуждается». Господин М. задумчиво провел рукой по красиво уложенным волосам. Вал не поверил своим ушам. Ему ставили воистину грабительские условия. Еще ничего не известно, а мерзавец делит шкуру неубитого медведя. Другими словами, господин М. желал забрать часть гонорара за банальное спасибо, наблюдая как зритель за происходящим. «В этом деле много тумана. Фанат сдох не вовремя», – грубо высказался в ответ торговец. «Это сложная затея». «Льстите себе. Уверен, вы возьметесь. Или старик Вал сдулся?» Самоуверенное лицо источало плохо скрытую неприязнь и сарказм. «Я не старик». «Возможно. Обсудите на досуге мое выгодное предложение. С вами свяжутся скоро. И последнее. Держитесь подальше от грешника. Он доставил нам массу неудобств. Пошлите его прочь. Нахрен его, в задницу. Мне плевать, что ему скажете. Хотите, убейте, я не буду против. Я даже заплачу. Или пусть убирается из бара. От него нет пользы. Вы же не хотите проблем, мистер Вау?» Последняя фраза прозвучала особенно издевательски. Господин М. откинулся на кресло и скрестил руки на груди. Похоже, вопросы он уладил за него. Валу вдруг настойчиво захотелось вцепиться руками в горло хлыщу и задушить его. Но усилием воли сдержал бурю эмоций. Больше видеть лидера синдиката он не желал. Молча встал из-за стола и шагнул к двери. Вал понимал, что сейчас он переходит опасную черту. Когда сознательно шел на конфронтацию с этим мнительным и злобным пижоном. Однако и потакать ему во всем не мог. Собственная гордость давлела над ним. «Куда вы, мистер Вал?» – услышал он вдогонку. «Мы еще не договорили». Вал не стал ему отвечать. Не прощаясь, собеседник главаря синих покинул кабинет. Барыга ощутил себя чужим в этом теперь непонятном мире, где правили балом сила и деньги. Все худшее, от чего он много лет назад сбежал, дотянулось через кордон сюда, опаивая ядом тщеславия и жадности новых адептов. Ему вдруг настойчиво захотелось покинуть бар, хотя бы на день, побыть одному и нажраться, лишь бы не наблюдать суету вокруг. Дух былой свободы испарился. Он чувствовал себя прикованным незримыми цепями к этому месту, а сегодня накинули еще один аркан прямо на шею, и удавка затягивалась все туже. Не успел он открыть рот, и его поставили на счетчик. И кто? Самовлюбленный рейнджер с признаками нарциссизма, называющий себя господином. Этого не будет. Вал еще способен ответить как мужчина. Он хочет денег? Что же, пусть получит. А пока рано трепыхаться. Одно лишнее движение, и его сожрут. Вал сделал вид, что все нормально. Хрен с ней с гордостью. На кону другие интересы. Вышедшего старика провожать не стали. Да и не стоило таких усилий. Территория известна до боли. Нычки, укромные места, потайные ходы. Вал не хуже ветеранов синдиката знал завод. Считая его родной дом, где закостенел, обжился, привил привычки, завел приятелей. Часть жизни потрачена за этими стенами с колючей проволокой, вышками и дозорными, брустверами, блокпостами и зданиями. В 200 метрах отсюда лежит бар, обустроенный в одном из заброшенных ангаров. Синий комбез. Его бар с двумя «З» на конце. С востока повеял ветерок, поднялась пыль. Торговец пожалел, что вышел без респиратора. Зона в очередной раз напомнила о своем существовании. Старый пройдоха чертыхнулся, посмотрел на небо. Высоко над горизонтом пушились курчавые тучи. Сколько себя помнил, они постоянно нависали над заводом, закрывая солнце и набрасывая на землю полутень. Ветер отрезвил Вала. Это не его дом. Так, временное пристанище старика с мальчишескими амбициями и желаниями преодолеть страх одиночества. Пустое и убогое место, и сам он жалкое подобие человеческой расы. Беглый преступник, отверженный от цивилизации подонок, нашедший свое пристанище далеко от кордона. Избежал он от нормальной жизни только потому, что не принял правила игры. Работа, семья, дом – эти слова тогда внушали смертную скуку и ощущение загнанной в загоне лошади. Он успел хлебнуть прелестей бытовухи и бесцельной траты лучших лет на пустое и мнимое благополучие простых радостей. Возможно, Вал не хотел быть серой мышью в толпе, одним из тысяч ничтожеств, что суетятся в бетонных коробках, дышат смогом и выхлопами заводов. От разочарования и смылся он на проклятые земли, чтобы через много лет вновь испытать его, но уже в другом ключе. Оказалось, все одинаково. Неважно, где ты находишься, правила для всех равны. Что и для Москвы, и для сибирской деревеньки. Жри слабых, становись сильнее, если хочешь хорошо жить. Или работай на зарплату, бери кредиты на 15 лет, выпивая по выходным. Чем обычный сталкер отличается от трудового горожанина нашей огромной страны? «Ничем, за небольшим исключением. Одно дерьмо, только по-разному воняет. Чтобы заработать приличные деньги на артефактах, нужно батрачить и рисковать задницей. В месте, где год идет за три. Только единицам удавалось нажить капитал и завязать. В большинстве своем пропавшие бродяги вновь появлялись в зоне без копейки в кармане. В привычной среде обитания, где опасности бытия скрадываются возможностью хорошо заработать быстрые и шальные деньги. Люди привыкли себя обманывать, даже такие апостолы, как он сам. Что мешает ему соскочить с этой иглы, день за днем высасывающие из него соки? Обстоятельства, ответственность, чушь кровососия – это выдуманные разумом отмазки. Хотел бы бросить, давно бы завязал с этим дерьмом. Деньги есть и много, только одно непонятно – что потом? Сегодня ты на коне, завтра шелуха, ибо финансы и здоровье не безграничны. И если нет, почему возвращались бывшие охотники и старатели? Плана просто не было в голове. Цель – это как бы программа в компьютере. Без нее аппарат виснет, глючит, выходит из строя. Так и у него нет подобной программы. Родни не осталось, друзья давно списали его со счетов. Жить одному ему не улыбалось. Уж лучше с отморозками куковать, чем остаться на большой земле в квартире наедине с собой. Четыре стены, пустота внутри и желание застрелиться. Да, одно сплошное разочарование. К счастью, ему подвернулось дело фаната. Своеобразный звоночек, что пора менять уклад жизни и подумать о духовном. Не зря человек на пороге смерти заговорил о соглашении с ним, напомнив Валу, что даже у бешеных псов есть сердца. Пришел его черед позаботиться о пропащих душах. Если не он, тогда кто сможет сколотить отряд на поиски хабара-фаната? Последний патруль оказался за спиной, теперь Вал шел один. 100 метров и покажется бар. Нужно только пройти через строительную площадку, выйти возле железнодорожного вагона, застывшего на развороченном и частично разобранном пути, и пересечь пустырь с россыпью аномальных образований, и он на месте. До бара Вал не сумел дойти. Аккурат возле площадки небо вдруг дрогнуло и прижало его к земле. Грудь взорвалась болью, торгаш нелепо взмахнул руками и рухнул прямо на россыпь строительного мусора, частично поросшего бурьяном.